Глава 16. Рассказал все, как было, избегая только особенно кровавых подробностей. Впрочем, дядя с Доминусом Флавием догадались, что Алвиан Брутус не просто так поделился таким количеством информации. В общем, есть надежда, что никто из заинтересованных лиц пока не знает, что мы побывали в резиденции. Подозревать будут, но одно дело подозрение, а другое — уверенность. Поэтому я и считаю, что нужно подчистить хвосты. Причем мертвые извозчики — это тоже повод для подозрений. Наверное, лучше всего, если их просто не найдут. Флавий, мальчик прав. Нужно с этим что-то придумывать. Займись. Дядя бледен и очень напряжен, но держится. Теперь по поводу вас. Акулина, Диего. Вы на осадном положении, пока ситуация не разрешится. Все визиты и прогулки отменяем. Это не обсуждается. Я все-таки хочу обсудить. Возразил я. Дядя, что с нами случилось? Что за дурацкие вопросы? Вспылил Доминус Маркус. Но, глянув на заинтересованные лица, мое и Доминуса Флавия, снизошел до ответа. На вас напали и попытались убить тебя, а мою дочь похитить и превратить в безмозглую куклу. Неправильно, — покачал я головой. Мы возвращались с экскурсии на локомобильном заводе. На нас напали какие-то бандиты. Убили охранника. Мы с Акулиной едва отбились. Девочка очень напугана, я тоже. Но это не повод показывать слабость и запираться дома. Наоборот, мы должны жить, как жили. Возможно, придется добавить охрану на некоторое время. Это воспримут нормально. «Парень дело говорит», — кивнул Флавий. «Ты ведь не думаешь, что на этом все закончится? Если за нас так серьезно взялись брутусы, да еще и в союзе с чистыми...» Нам придется очень сильно постараться, чтобы вывернуться. Открытую конфронтацию мы не потянем, сам понимаешь. Не против чистых и ищеек одновременно. Так что придется делать хорошую мину при плохой игре. Если и включаться в конфликт, то так, чтобы на нас не подумали. «С брутусами надо в любом случае что-то решать», — буркнул дядя. Они перешли границы. Вот что, вы следите, как там работает наша шустрая служаночка? Она не остается без присмотра ни на минуту. Все сообщения читаются до отправки. Ничего, что было бы для нас критичного, она не писала. Впрочем, о планируемых перемещениях и наших, и детей она докладывала. Сам говорил, что в этом особого секрета нет, так что от нее и не скрывали особо. Дядя мрачно кивнул. Вот через нее и организуйте утечку. Я рвал и метал. Велел пройти с частой гребенкой по городскому дну и покарать всех причастных и непричастных. Естественно, что-то в этом духе вы сделаете, тем более по городу это не помешает. Расплодилась всякой швали. Нужно подождать, пока брутусы успокоятся, а потом ударить. Флавий, разработка операции на тебя. Предложишь варианты, выберем самый лучший. И как можно быстрее, пока они не пришли в себя после неудачи. Сначала будут разбираться, что произошло, потом кто виноват, а потом начнут снова копать. Причем под нас в первую очередь. Даже если следов Диего не найдут, подозрения останутся. Не нужно дожидаться, когда они сделают правильные выводы. И последнее. Диего и ты, Акулина, остаетесь в поместье в ближайшую декаду как минимум. Вы тут с Флавием правильно рассуждали, но я отец. Имею я право испугаться за своих детей, запаниковать и запереть их дома после происшедшего. Мне кажется, это самая естественная реакция. И очень натуральная, потому что именно эти чувства меня сейчас и обуревают. К слову, Акелия тоже на это время остается дома, так что, надеюсь, скучно вам не будет. Визит к Доминусу Криспосу тоже отменяется. Мы предложим ему самому нас навестить, уверен, он с пониманием отнесется к изменению планов, когда узнает о сегодняшнем происшествии. Все, все свободны, Флавий остается. Нужно обсудить ближайшие планы. Кере нравилось жить в доме Ортесов. Во-первых, ее почти все боялись. И это было приятно и очень увлекательно чувствовать, как вздрагивают слуги и хозяева, обнаруживая у себя за спиной красивую девушку с холодным взглядом. Большинство даже не догадывается, чем она их так пугает, и от этого становится страшнее. Страх, конечно, не совсем ее чувство, но богине все равно приятно. Не то чтобы от этого пополнялись ее силы, ее просто смешили и забавляли эти приступы иррационального ужаса. Глава семьи, как и его супруга, отлично понимали, чем их так пугает гостья. Впрочем, их страх был меньше, скорее опасение и вполне обоснованное, что богиня беды в доме — это не к добру. При этом они видели, что новообретенный племянник совсем не думает о возможных последствиях для семьи от такого соседства, а обратить его внимание на опасность не хотели. То, что Кера пока гораздо ближе и роднее их племяннику, чем они сами, Ортесы тоже заметили. Порой они обсуждали эту опасность, и для богини их разговоры не были секретом. Ей было любопытно, к какому решению они в результате придут. При этом просвещать родственников мальчишки о сути договора с ним и о том, что опасность от нее они в своих фантазиях сильно преувеличивают, Кере даже в голову не пришло. Сначала она была уверена, что их надолго не хватит. Устанут бояться и предложат мальчишке куда-то переехать. Может быть, даже ссориться с ним не станут, просто объяснят все как есть. Но такая идея даже не обсуждалась. Более того, однажды прозвучала фраза, которая очень сильно удивила непривычную к такому благородству богиню. «Мы, в отличие от Марии и Винсента, своих богов предали», — сказала как-то Аккелия. Повторить такое снова я не собираюсь. Если такова будет ее воля, значит, мы это заслужили, и Акулине она нравится. — Я тебе больше скажу. Сдается, наш старшенький и вовсе в нее влюблен. По крайней мере, в переписке он как-то слишком подробно расспрашивает, как она устроилась и чем занята. В конце концов, ситуацию решили отпустить на самотек. Правда, наполнить дом старыми оберегами им это не помешало, и все равно Кера была тронута до глубины души. Смертные добровольно готовы покориться ее воле. Такое случалось считанные разы за все время ее существования. И во всех предыдущих случаях у смертных просто не было сил, чтобы продолжать гнать от себя беду, а здесь — из уважения к ней и мальчишке. Ну и немного потому, что доверяли его уверениям о безопасности гости. Чудно, но приятно. Что там говорить? И еще. Неожиданно приятно, что Доминика про нее вспоминает. Она тоже временами вспоминала об этом смертном. И пару раз даже обращалась к своим силам, чтобы проверить, жив ли он. Просто так, из любопытства, конечно же. Нет. Ортесов она не трогала, даже и не хотелось. Слишком необычно и приятно было чувствовать такую власть. Свою жажду крови, боли и отчаяния богиня утоляла во время прогулок. Она предусмотрительно не трогала чистых, незачем раньше времени светиться перед их хозяином. Она вообще никого не убивала, только если кто-то сам нарывался. И то... Не для себя даже. Больше для своей подружки-сестрички Евы, которую теперь очень привлекала чужая боль. Давала девочке порезвиться в волю. Ей самой хватало естественных отчаяния и горя. Чистый бог, как пылесос, всасывал любые эманации, но в столице их было так много, что даже случайных крох хватало, чтобы насытиться. Вечный город жил уже многие сотни лет и продолжал методично перемалывать жизни своих жителей. Кому-то дарил счастье, но несчастных было многократно больше. Как, впрочем, и везде. Она не успела всерьез начать скучать, когда Диего, наконец, проснулся. Сначала устроил дуэль, она давно так не развлекалась. В какой-то момент даже слегка испугалась, что мальчишку убьют, очень уж матерый ему попался противник, но обошлось. Повезло. Зато сколько ужаса и осознания неизбежной смерти от остальных участников. Просто извержение вулкана. И они достались ей все. Чистый не получил ни капельки. Потом, всего через несколько дней знакомства с иными обосновавшимися, кто бы мог подумать, прямо под боком у чистых. Очень перспективная находка, да и нравились ей эти смертные. Когда-то у нее среди них даже были пусть не друзья, но хорошие приятели. Нелюди к богам относятся гораздо спокойнее. И, наконец, это великолепное приключение с убийством чистого в финале. Мальчишка превзошел сам себя. Она видела, тот чистый совсем чуть-чуть не дотягивал помощи до иерарха, убитого возле сломанного поезда. Тогда они едва смогли справиться, прошли по самой грани. И это при наличии тех железок и придумки Диего. А сейчас он справился почти исключительно своими силами, с небольшой помощью богини. Матереет мальчишка и ухитряется до сих пор гореть местью, вот что важно. Нет, этот не успокоится. Сделает все возможное, чтобы уничтожить пришельца, присосавшегося к их миру. Выйдет за пределы сил человеческих, но своего добьется и, может, даже не помрет в процессе. Последнее, впрочем, не так уж важно. Возвращение тоже оказалось до нельзя веселым. Ортесы так всполошились. Особенно ее рассмешил разговор патриарха с начальником охраны. Она смеялась в голос, сидя у себя в комнате. Первую часть разговора она пропустила. Это были какие-то скучные обсуждения, куда направить людей, как устроить встречу с какими-то нужными людьми, расписание и маршруты движения тех, на кого нужно в ближайшее время напасть. Скучно. А потом они заговорили о патроне. «Ладно, хорошо, что все обошлось», — подытожил предыдущее обсуждение Доминус Флавий. «Не понимаю, почему ты такой мрачный. Повезло, что Диего с Доминой Улиссой были рядом». «Вот он-то меня и беспокоит», — ответил глава семьи. «Мальчик только что прикончил кучу народа и переживает только о том, что об этом могут узнать». «А о чем он должен переживать?» — удивился начальник охраны. «О чем? О том, что убил людей, живых людей, понимаешь? Мне плевать на этих тварей, и слава богам, что они перестанут топтать землю. Но это ненормально, когда 20-летний парень, ребенок почти что, так спокоен после стольких смертей. Я за него боюсь, понимаешь? И ведь специально ему мирные занятия придумывал, развлечения, чтобы не возвращался мыслями к этому всему. А у него то дуэль, то вот такое. Будто проклятие какое-то». Доминус Флавий тихо рассмеялся. «Все время забываю, что ты не воевал», — пояснил он свой смех. «Пока ты не поймешь и не примешь, что этот парень давно не мальчишка, будешь себя жрать. Ты хоть на подругу его посмотри, а ему с ней хорошо и комфортно. Он в ней родственную душу чует, и зря ты надеешься его причесать и обратно в детские пеленки запихать. Не будет такого, только поссоришься с ним, так и знай. Не хочу я его никуда пихать. Я хочу парню нормальную, мирную жизнь. Чтобы семья была, дети. Чтобы занятие себе нашел по душе. Что тут такого? А то, что парень кипит от ненависти, ты не замечаешь. Смотри, взорвется. Ты, к слову, на себя-то посмотри. Как у тебя жизнь? Мирная? И дочку у тебя не пытались только что похитить, и дара лишить. И на тебя никогда не покушались. Мы все под дамокловым мечом ходим, причем что до чистых, что теперь. И что? Ты думаешь, по-другому когда-нибудь будет? По мне так пусть парень будет к войне готов. К слову, я не думаю, что она ему сейчас нужна, мирная жизнь. Надеюсь, когда-нибудь захочется. Но пока ему даром твои пасторальные картинки не сдались. Кера в течение всего разговора смеялась, как сумасшедшая. Ее до нельзя веселила судьба, которую Доминус Маркус прочил племяннику. Да уж, — думала богиня, — смертным почему-то кажется, что счастье и смертная скука — это одно и то же. Причем столько раз от такого счастья они мерли, или становились ярыми поклонниками Бахуса, а все никак не передумают. Впрочем, попытки Доминуса Флавия объяснить характер Диего ее тоже смешили. Войны ему хочется. Как бы не так. Неужели они не видят? Мой патрон мечтает о смерти. Смерти для своих врагов, да и для себя тоже, но только после того, как увидит их трупы. С тех пор, как я поселился в доме Ортесов, так уж повелось, что время побыть в одиночестве и поразмыслить у меня остается только поздним вечером. Все остальное время я провожу либо в учебе, либо в тренировках, либо в общении с родственниками. Однако и перед сном мне всегда удается побыть наедине с собой. Впрочем, на Акулине я совсем не обижаюсь. Девчонке сегодня действительно досталось. Я теперь буду бояться выходить на улицу, — мрачно сообщила девчонка, как всегда бесцеремонно ворвавшись в мою комнату и плюхаясь на кровать. — Вдруг меня опять захотят лишить дара? И как вот теперь жить? — За мной охотится целая религиозная секта, разросшаяся до единственного культа в государстве, во главе со своим божеством, собственно. Я ж не боюсь выходить на улицу. — Да ты вообще безумец! — отмахнулась девушка. — Ты не обижайся только, я ж не говорю, что это плохо. Просто только сумасшедшие станут нападать на чистых. Всем известно, они никогда такого не прощают и рано или поздно уничтожают дерзнувших. К слову, домина Улисса тоже как-то чересчур эксцентрично. Когда она вывела меня из подвала, там было тело... Акулина тяжело сглотнула, видимо, при воспоминаниях ее снова затошнило. — Ну, ты сам видел. И знаешь, что она ответила, когда я спросила, что это? — Догадываюсь, — пожал я плечами. Она сказала, что он был жив до последнего момента, и что она очень старалась, и спросила, правда ли у нее красиво получилось. Чистые убили всех ее родных, а саму несколько дней избивали и насиловали. Я решил, что немного подробностей сестре не помешает. Конечно, после такого она слегка повредилась разумом. Улиссе доставляет удовольствие причинять боль. Зато она верный товарищ и надежный друг. И не раз спасала мне жизнь. Да, я, получается, тоже обязана ей жизнью. — кивнула Акулина. — И все-таки домина Улисса скрывает гораздо больше, чем любовь к чужой боли. Однако я никак не могу ее разгадать. Это ее невероятная сила, скорость. И еще. Мне кажется, она как-то заставила меня забыть все, по крайней мере, на время. Я теперь вспоминаю, что когда вы меня освободили, я не хотела уходить. А она мне приказала ехать домой, и я не могла противиться. И будто бы забыла, что вообще произошло. Если бы мне не стало интересно, что это со мной, я бы так и не сбросила наваждение. — Да уж, — ухмыльнулся я. — Мне кажется, твое любопытство способно перебороть даже богов, что уж говорить об Улиссе. Только не спрашивай про ее способности. Я не уверен, что тебе стоит это знать. — Сама выясню, — отмахнулась девчонка. — Но знаешь, сейчас я даже немного жалею, что вспомнила все происшедшее. Как ты думаешь, может мне попросить Домину Улиссу снова удалить эти воспоминания? Знаешь, если бы я не вспомнила сегодняшний день, мне было бы намного проще. А ведь сестре гораздо страшнее, чем она пытается показать. Предложение высказано вроде бы в шутку, но на самом деле она, кажется, действительно не против забыть. Боги, и эта Акулина, которой все было нипочем. Что ей сказать? Нормальный брат наверняка нашел бы правильные слова. Успокоил бы, объяснил, что бояться бессмысленно, да и всегда лучше помнить все, а самое страшное само забудется. Только я не умею. Я понимаю, что тебе страшно. Медленно начал я. Но пойми, это только сейчас, когда воспоминания свежи. Уже завтра тебе будет легче. А совсем забывать не стоит. Это ведь тоже опыт, который тоже может когда-нибудь оказаться полезным. А насчет того, что тебя могут попытаться снова похитить... Знаешь, я планирую убить Брутусов. Может быть, не весь род, но всю верхушку, тех, кто причастен к нападению на тебя. Может быть, кто-то еще захочет на тебя напасть когда-нибудь. Мы в таком мире живем, но эти больше не успеют. Это я тебе обещаю. Акулина замерла ненадолго, будто прислушиваясь к себе. Знаешь, я, наверное, не должна так говорить, но после твоих слов... Мне прямо-таки стало легче. Как представлю, что их больше не будет, страх отступает. Серьезно подытожила девушка и принялась отпихивать меня к краю кровати. И знаешь, я, наверное, сегодня останусь у тебя, пока ты их еще не всех убил. С тобой мне будет не так страшно. Только не вздумай ко мне приставать, это слишком вульгарно. Заниматься прелюбодеянием с собственной сестрой. — Делать мне нечего, — хмыкнул я. — Предпочитаю девушек постарше. — Любопытно было бы посмотреть на твою избранницу. Уже сонно протянула сестра. Как только она прижалась к моей спине, напряжение отпустило, и она расслабилась. Я задумался, как мне быть. Дядя недвусмысленно дал понять, что в ближайшие несколько дней планирует держать нас с Акулиной взаперти, несмотря на любые доводы. Между тем у меня на послезавтра запланирована встреча с нелюдью из квартала Тестаччо, и пропускать ее мне совсем не хочется. Поразмыслив так и эдак, я пришел к выводу, что легально выйти за пределы поместья у меня не получится. А значит, остается только сбежать. Думаю, с помощью Керы у меня получится, вот только как бы потом не пришлось выслушивать нотации. Ладно, переживу как-нибудь. Менять свои планы в угоду дяди я точно не собираюсь.